Игорь Полевой с утра поехал в институт, где директорствовал Сергей Мерцалов и где все, конечно же, уже все знали. Настроение у него было плохое. Нужно было еще успеть в прокуратуру к следователю, у которого были то ли вопросы, то ли уточнения, и почему-то он никак не соглашался поговорить по телефону. А в институте дело застопорилось с первых же минут. Все сотрудники Сергея Мерцалова пребывали не просто в шоке, а в каком-то болезненном шоке. И Игорь на обыкновенные вопросы тратил не минуты, как обычно, а часы, маясь и постоянно проверяя время. С утра пораньше он еще подцапался с женой, которой вздумалось устроить Люську в балетный класс. Бедная Люська. На музыку она ходит, в спецшколу ходит. Ее бы на травку выпустить, порезвиться. Но жена сказала, что это и так последний шанс. Ребенок уже в третьем классе. Позже не возьмут, а у девочки явные способности к танцу. Господи, откуда она взяла эти явные способности? Конечно, Люська забавно дрыгается, под магнитофоны и телевизор, и перед зеркалом любит покрутиться, тоже под какую-нибудь музыку. Но при чем здесь, блин, балет? «Ты потому так злишься», — сказала жена, плюхнув перед ним манную кашу, которую он ненавидел еще с детства, «что тебе нет до ребенка никакого дела. А мне есть, поэтому ты злишься и ревнуешь. Давай тогда забирай ее из музыкальной школы», — велел Игорь мрачно, понимая, что от его повелений ровным счетом ничего не изменится. «Это невозможно. Ей 9 лет всего, а она 4 раза в неделю домой приходит к 6, как рабочий из ЗИЛа». «Странно, что ты об этом знаешь», — сказала жена. «Тебя же никогда нет дома, и денег никогда нет». В этом было все дело. Конечно, денег нет. Откуда же им взяться? Игорь печатать их не умел. А жаль. Это, пожалуй, был самый простой способ их добыть. Что он мог заработать в уголовном розыске? Только на картошку с селедкой. Он всех жалел. Жену, которую давили заботы, а он не мог их не то чтобы с нее снять, а хотя бы разделить. Маму, которой до смерти хотелось хоть раз в жизни слетать в Карловы Вары. Отца, у которого совсем развалился жигуленок первой модели, но он, тем не менее, все же ездил на нем на дачу. И Люську, у которой не было кроссовок Рибок, как у большинства ее одноклассников. Он знал, что не оправдал ничьих надежд. Что он плохой муж, отец, сын, зять. Потому что он не может, ну не может добыть столько, чтобы хватило на всех. Пусть даже понемножку. В такие поганые дни он себя ненавидел. И работу, которая взяла все, ничего не дав взамен, кроме двух пулевых ранений, ненавидел тоже. «Ну что?» — грубо спросил он секретаршу Мерцалова, которая, наверное, в третий раз выбегала, чтобы где-нибудь порыдать. «Успокоились?» «Как я могу успокоиться?» — спросила секретарша, и ее фиолетовые кудри мелко задрожали. «Как я могу успокоиться, когда Сергей Леонидович...» Она длинно всхлипнула, глаза ее налились слезами, и Игорь испугался, что она сейчас опять отпросится реветь. «Господи, что же теперь будет с нами? Как же мы-то теперь?» «Ну, просто опера «Смерть вождя», — быстро подумал Игорь. Может, он и вправду был такой необыкновенный начальник? «Марина Викторовна», — начал он, стараясь говорить ласково и напоминая себе волка из сказки про семерых козлят, — «помогите мне, мы с вами 1,5 часа разговариваем, а дошли только до того, что утром в день убийства он провел 2 операции и приехал позднее обыкновенного, потому что провожал в первый класс сына, правильно? Потом провел совещание. Ну а дальше?» При слове «убийство» секретарша опять тяжело засопела в платок, и Игорь, раздражаясь, налил ей воды из графина. В дверь заглянул кто-то и тут же скрылся. Игорь через толстые белые стены чувствовал, как паника заливает институт, так же неизбежно и неотвратимо, как новое водохранилище заливает старую деревню. «Да-да», — заговорила она так неожиданно, что Игорь даже дернулся на стуле. «Как всегда, блестяще». «Что блестяще?» — уточнил он. «И операции, и совещания. На совещании я не присутствовала, только чай подавала, как всегда. Поэтому о чем там речь шла, не знаю. Но ведь вы, наверное, будете с Александром Дмитриевичем разговаривать. Он вам лучше расскажет». Александром Дмитриевичем звали Мерцаловского зама. Игорь об этом уже знал. «А потом он в министерство уехал», — продолжила секретарша. «И вернулся довольно поздно, я точно не помню, около 5:30, наверное». «Это поздно?» — уточнил Игорь. «А во сколько он, как правило, уходил?» «Ой, это по-разному. У нас же, видите, больница». Секретарша улыбнулась доброй, жалкой улыбкой. Игорь в одно мгновение понял, почему Мерцалов держал ее около себя. Она была добрая, преданная и, наверное, самоотверженная. «Сергей Леонидович работал очень много. Но он же не просто директор института, он практикующий врач и очень хороший врач. Его много приглашали оперировать в другие клиники и даже за границу», добавила она с гордостью, как будто рассказывала об успехах сына. «Знаете, в последнее время это как-то даже модно стало». «Что модно?» — спросил Игорь. «Ну, оперироваться у Мерцалова», — пояснила секретарша. «Не у простого врача, а именно у него. Он очень много работал, очень, очень талантливый парень». Не выдержав взятого тона, она все-таки заплакала, но быстро справилась с собой. «Так что уезжал он всегда по-разному. То в 12, если куда-то на операцию, то в 8, а то вообще не приедет. Как когда?» Что было после его возвращения из министерства? «Приходил Александр Дмитриевич. Они поговорили 40 минут. «Подождите», — попросил Игорь. «Мерцалов зама вызвал? Или у него были какие-то свои дела к начальнику?» «Кажется, вызвал», — не слишком уверенно проговорила секретарша. «Кажется, да. Господи, да если бы я знала, что такое случится, я бы...» «Да», — терпеливо сказал Игорь, — «конечно. Расскажите, что было после ухода зама? Как себя вел Мерцалов? Может быть, что-то показалось вам необычным или странным?» «Никак он себя не вел», — отрезала секретарша. Почему-то именно в этот момент ей пришло в голову заподозрить Игоря в том, что его вопросы чем-то угрожают мертвому Сергею Мерцалову. «Попросил позвонить в туристическую фирму, заказать путевки на самое ближайшее время». «Куда?» «Что куда?» — не поняла секретарша. «Куда он собирался лететь?» — переспросил Игорь, пожелав самому себе терпения и христианского смирения. «И почему так внезапно?» «Он был гений!» — презрительно пояснила секретарша, как будто сам Игорь был слабоумный. «Понимаете? Гений! Иногда у него были всякие импульсивные решения. Вдохновение находило, так он сам говорил. Кроме того», — продолжила она, и губы у нее странно искривились, «он был прекрасный семьянин. О, Господи! Был!» Она не заплакала, но помолчала, шмыгая носом. «Он очень любил их удивлять, Ирину Николаевну и мальчишек. Понимаете, у них была традиционная семья. Именно традиционная. Они отдыхали вместе, в школу их возили по очереди, созванивались по 3 раза на день. Сергей Леонидович не любил, когда Ирина Николаевна долго не звонила, нервничал. Господи, да они даже рожали вместе». Она засмеялась сквозь слезы. «Тогда это еще было не принято. Мальчикам-то 9 и 7. Но у него же везде свои, он все устроил так, чтобы присутствовать. Не знаю, она, наверное, не переживет». «Да», — сказал Игорь. На фоне собственной бесконечной домашней войны сусальные сказки о семейном счастье Сергея Мерцалова были ему неприятны. «Куда он просил вас позвонить?» «Сейчас, сейчас», — пробормотала секретарша. «Да, вот». «Визитка. Туристическое агентство Талласа. Сергей Леонидович оперировал отца тамошнего генерального директора. Я все передала. На 4 путевки и билеты в какую-нибудь теплую страну. 5-звездочный отель. 2-комнатный номер на 2 недели. Да, он еще просил, чтобы не 14 часов лететь. Но я все повторила в точности». Игорь положил визитку в записную книжку. «Потом Ирина Николаевна позвонила», — вспоминая, сказала секретарша. «И он уехал». «Жена один раз звонила», — — неизвестно зачем спросил Игорь. «В приемную один», — добросовестно сказала секретарша. «Может быть, она звонила в операционную? Там у Сергея Леонидовича тоже телефон. И на мобильный, конечно». «Конечно», — согласился Игорь. «Скажите, Марина Викторовна, ничего странного не происходило в последнее время в институте или у Сергея Леонидовича? Может, его что-нибудь смущало, пугало? Он ничего такого не говорил?» Секретарша улыбнулась. «Его никогда и ничего не пугало, Игорь Степанович. Никогда. Именно поэтому он стал тем, кем стал. Скольких я знаю талантливых, необыкновенных, подававших надежды. Сплошь пьяницы, неудачники, в лучшем случае статьи за кого-нибудь пишут. В нашем мире пробиться очень сложно. Медицина консервативна даже больше, чем...» Она поискала слово. «Православная церковь. Он все смог. Всех убедил. Взял штурмом, заставил верить в то, что может руководить институтом, преподавать, совмещать. Это в 35 лет. Нет, он никогда не боялся. Злился, орал, и не по делу бывало, но боялся — нет. И не жаловался никогда. Что поделаешь, герой, супермен, ему нельзя было жаловаться». Игорь слушал, развесив уши. «Его здесь все любили», — закончила Марина Викторовна и трубно высморкалась. «Теперь ничего не будет. Все на нем держалось». «А замы?» — спросил Игорь осторожно. «Замы — это замы», — непонятно ответила Марина Викторовна. «Что вы хотели, Эля?» В дверь заглядывала хорошенькая девица, очень молодая, как показалось Игорю с первого взгляда. Волосы до попы, личико сердечком, в глазах скорбь. «Приехал Александр Дмитриевич», — сказала она Игорю. «Просил сообщить вам об этом и еще спросить, где вам удобнее с ним разговаривать, в его кабинете или он придет сюда». «Нет, лучше у него», — сказал Игорь. «Минут через 10. Спасибо». «Я вас подожду и провожу», — пообещала девица и закрыла дверь. «Где же Марья Захаровна?» — себе под нос пробормотала секретарша, почему-то сильно рассерженная. «Почему это Эля пришла?» «Марина Викторовна», — сказал Игорь. «В кабинет никого не пускайте. После обеда подъедут наши сотрудники. Просмотрят бумаги Мерцалова». «Это нужно?» — подозрительно спросила секретарша. «Я ж вам все рассказала». «Нужно», — уверил Игорь. «Конечно, нужно. Было бы не нужно, мы бы этим не занимались». Он спросил еще, во сколько Мерцалов вчера уехал и нет ли у него шофера. Точного времени отъезда секретарша не помнила, и шофера у него не было. «Спасибо», — сказал Игорь. «Вы очень хорошо со мной поговорили». Секретарша пристально смотрела ему в лицо, как будто на что-то решаясь, на что-то очень неприятное, но необходимое. Игорь хорошо знал такой взгляд и помешкал, давая ей возможность принять решение. И она его приняла. «Игорь Степанович», — сказала она сдержанно, — «понимаете, в каждой избе есть ссор. И теперь, когда так случилось с Сергеем Леонидовичем, наверное, вы будете его долго выносить. Я только хочу предупредить вас. Даже у нас не всем и не всегда можно верить. И даже если то, что говорят, очень похоже на правду, понимаете?» «Нет», — сказал Игорь и вспомнил Ларионова. Это была его манера отвечать на вопросы по возможности искренне. «Не понимаю. Объясните». «Ничего не могу объяснить», — грустно ответила секретарша. «В нашем институте про Сергея Леонидовича ходили просто самые чудовищные слухи. Я не желаю их повторять. Не верьте им, вот и все». «Ничего себе! Все!» — подумал Игорь. «Ладно», — сказал он вслух, поняв, что ничего конкретного от нее не добьется. «Мы еще к этому вернемся, к этим вашим слухам. До свидания». Секретарша не ответила. Она смотрела в сторону, прижав ко рту кулак, из которого торчал носовой платок. Красотка Эля, по непонятным причинам заменившая Марью Захаровну, ждала его в холле. На ней не было халата, как на большинстве обитающих на этаже людей. На длинных пальчиках маникюр, из чего Игорь сделал вывод, что она не врач. «Пойдемте», — позвала она Игоря. «Гольден этажом ниже. У нас вся иерархия выстроена по этажам. Это удобно». «Действительно», — согласился Игорь. Пришел лифт, и Эля шагнула в него первая. «Нам ехать 5 секунд», — зачем-то сказала она, нажимая кнопку. Двери закрылись. Лифт плавно пошел вниз. Дернулся и остановился. «Зачем вы это сделали?» — спросил Игорь невозмутимо. «Что?» — спросила Эля. Она сильно нервничала и знала, что Игорь это заметил. «Остановили лифт», — пояснил Игорь безмятежно. «Вы же не смотрели в мою сторону», — сказала она с некоторым вызовом. «Это вам так показалось», — пробормотал Игорь. «Ну, о чем пойдет речь?» «Я должна была с вами поговорить», — сказала Эля. И губы у нее затряслись. «Вы ведь все равно узнали бы, а так лучше, чем от других». Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Игорь на все представление смотрел с интересом. «Я была Сережиной любовницей. У меня растет его сын. Ему 3 года».